Что ж, не буду скрывать, я сюда прибыл в связи со всеми этими печальными событиями, мужчина обвел рукой все вокруг, и у меня возник к вам один очень важный разговор, который лучше бы провести наедине. «Говорите здесь, Абдислакум», — сказал я, — «ходить туда-сюда у меня не было никакого желания». Имзарк немного нервно улыбнулся. «Боюсь, уважаемый комиссар, этот разговор слишком деликатный, чтобы о нем знал кто-то еще. Говорите», — повторил я, — «пока со стороны трассы уже виднелись люди, что выходило из-за поворота на поместье и шли к нам». Улыбка старика стала еще меньше. «Что ж, КХМ, как мы все уже смогли увидеть сегодня», Секлерт Файсатанур продемонстрировал себя, как некомпетентного и неуравновешенного человека, так как вместо того, чтобы разобраться в ситуации с Мигаратом Алтанаиром мирно и согласно закону, он поднял открытое восстание во время войны, тем самым поставив под угрозу безопасность тыла, начал довольно хорошо поставленным голосом говорить Имзарт. «В связи с этим, мы не можем более считать его достойным наследником престола, а потому, по моему мнению, наиболее подходящим решением в данной ситуации будет отречение Секлерта от династии и передача губернаторского престола мне, как следующему по очереди наследнику». Я молчал. Секунда. Две. Три. Я смотрел на Имзарта и пытался переварить услышанное. «Да вы тут все что ли ебанулись уже?» — спросил я мысленно, чувствуя, как все внутри меня уже вскипает. Мало мне было Тевгарта и Секлерта, так теперь еще и Имзарт этот вылез. Причем, сразу стало понятно, что происходит. Он опоздал. Вот так просто банально. Не просто так он прибыл сюда с колонной войск Сао. Он хотел уничтожить Секлерта, а возможно и Мигарата тоже, но банально не успел, потому что мы смогли прибыть немного раньше, и теперь он пытался устроить переворот по-другому, убедить меня в том, чтобы я передал престол ему, так как Мигарат отрекся от династии, а Секлерт идиот. Я сжал левую руку до боли на кончиках пальцев. Левый глаз начал дергаться вместе с левой щекой. «Дышать! Главное, дышать!» Сделав несколько шагов, я подошел к удивленному Имзарту, а затем правой рукой схватил его за шею, сжав так, что он вскрикнул от боли. Гихьян моментально наставил лазганы на солдат позади старика. «А, что вы? Слушай теперь меня!» — прошипел я прямо в лицо Имзарту, одновременно пытаясь не сломать ему шею пальцами. «Ты не представляешь, как вы уже все меня заебали! То один, то второй, то третий, и всем, сука, нужен этот ебаный губернаторский престол. Только есть, блять, закон, и по закону планетарным губернатором является Мигарат Файсатанур». Я толкнул рукой старика, и он рухнул на асфальт, вновь вскрикнув и посмотрев на меня. В его глазах читался страх. «Проваливай отсюда и сиди на жопе ровно», — продолжил я орать, не щадя глотки, «и, блять, попробуй только чихнуть в сторону престола, иначе я с тебя лично шкуру сдеру и сделаю из нее себе сапоги. Тебе все ясно, блять? Да-да-да-да-да», — затараторил старик, кивая головой, как фигурка собачки на торпеде автомобиля. «А теперь брысь отсюда и нахуй. Хо-хо, хорошо». Старик перевернулся и протянул руку к своим охранникам. Двое из них мигом помогли ему встать, и быстрым шагом все начали уходить к автобусу. Я развернулся к баррикаде. Передо мной стояли двое молодых парней. Первый, младший, в военной форме, с короткими рыжими волосами, и 20 лет нет, красными заплаканные глаза, грустная рожа, а второй, чуть выше и старше, тоже рыжий, в броне с пояс и каске, с лазганом за плечом. За баррикадой стояло несколько десятков человек, кто в мундирах, кто в брониках, уже успели прийти. «Так, Секлерт», — произнес я, и тот посмотрел на меня. Достав лаз-пистолет, я мигом отключил предохранитель и прицелился в парня. Тот в шоке распахнул глаза и попытался прикрыться руками, отойдя назад. «Вы же!» Лазерный луч попал ему в сердце и не дал договорить. Его тело рухнуло на баррикаду, а на мундире, в месте попадания, возникло пламя, которое стало быстро разгораться. «Мигарат», — обратился я к парню, что стоял рядом. «Да-да», — с опаской сказал он, смотря на мой лаз-пистолет. «Марш во дворец», — приказал я, указав в сторону стоявших автобусов, — «и только, блять, попробуй мне сдохнуть слишком рано, я тебя лично прибью». Понял. Парень с трудом, но все же ответил мне, после чего быстрым шагом направился к автобусу. «Приветствую вас, уважаемый Мигарат», — проговорил внезапно Улхиас, словно только вспомнил, что должен был что-то сказать, так же быстро убежав за парнем. «Гордик Улхиас, легатус палатиум». Дальше я их уже не слушал и повернулся к стоявшей толпе. «Кто с Секлертом отправляется на допрос?» кто с Мигаротом, возвращается в поместье. Отдал я приказ и повернулся к автобусу, одновременно давая указания претор-капитану. И только, когда мы все же выехали на трассу и на всех скоростях поехали в сторону дворца, я наконец-то смог расслабленно выдохнуть. У нас все получилось. Еще одна проблема, возникшая по случайности, была решена в кратчайшие сроки и с минимальными жертвами. Я знал, что война продолжалась, и что вскоре нас снова ждал бой. Но сейчас я радовался тому, что мы одержали маленькую, но все же победу. Глава 116. На следующий день. Комиссар Августин Мерцелиус. Примполковник. Проговорил я громко, ворвавшись в кабинет нашего главнокомандующего, одновременно ведя перед собой Эльзинара с закованными за спиной руками. Сам Гиберик поднял на нас взгляд и удивленно распахнул глаза. Подойдя почти вплотную к нему, я толкнул Эльзинара, и тот рухнул на колени. «Комиссар, Мерцелиус, позвольте спросить, что происходит?» Задал все же вопрос примполковник. «Позавчера, когда я разбирался с ситуацией касательно губернатора Надракта, на меня напала его мать. Я ее убил, в целях самообороны». От такого объяснения глаза Гиберика распахнулись еще сильнее, а лицо скривилось в шоке. «А ваш внук, ее спутник, так оскорбился моими действиями, что потребовал от меня сатисфакции. Он», — проговорил мужчина, но затем закрыл глаза и выдохнул, потрусив головой: «Боже, император, так, вы, собственно, кем будете?» «Илзинар Ладорос Тарканград инк Якуртиатонг Гиберик, господин примполковник», — резво проговорил парень, выпрямив спину и гордо подняв подбородок. Пускай он и стоял на коленях, а руки у него были закованы наручниками, он все равно пытался выглядеть достойно. Примполковник, правда, этого не оценил и лишь скривился в недоумении. «Конград, Конград», — повторял он, словно пытаясь распробовать это имя на вкус. «Конград, вообще, имя популярное на Минбаре. У меня такой сын есть, зашибись». Только и подумал я. «Этот сказал, что это ваш 18-й сын». «18-й?» — удивленно спросил Гиберик, посмотрев на меня. «Так, ты, как твоего отца звать?» «Конград Ладорос Тар Юмеркат инк Филикатонг Гиберик», — все так же четко проговорил Эльзинар. Правда, вид у него уже был куда более взволнованный и растерянный. «Филика?» — удивленно переспросил командующий. «Филика, так, отцу твоему сколько сейчас?» «45. Ага-а», — протяжно и задумчиво ответил Гиберик, после чего отвернулся, откинулся на свое кресло и взялся за подбородок. «Филика, Филика, а, вспомнил, ну наконец-то», — произнес я мысленно. «Да, точно, было дело как-то, еще наш видебюк Тертиус, не знал, что она с нами полетела тогда. Чем твой отец вообще занимается?» «Мундирный портной, господин примкомиссар», — с еще большей гордостью ответил Эльзинар. «Ага», — Гиберик выглядел так, словно был разочарован. «А ты, на данный момент...» «Капитан службы снабжения сил планетарной обороны Вильяр Уникуса, господин примполковник». «Так ты что, не из полка?» Удивление Гиберика передалось теперь еще и мне. «Он что, вообще ничего о сыне знал?» «Я был офицером запаса, поступил добровольцем в СПО Вильяр Уникуса, и при этом стал спутником матери губернатора Надракта». «Да, господин примполковник, ходили даже слухи о скорой свадьбе», добавил я уже от себя, обратив на себя внимание Гиберка. «Ну, я бы не сказал бы, мы еще совсем недолго знали друг друга, но я лично был бы не против», парень звучал немного грустно, «хотя какая теперь разница, вы ведь ее убили». Гиберик грустно выдохнул. «Ладно, я понял, в общем и целом, комиссар Мерцелиус, разбирайтесь с ним самостоятельно, он не является офицером Минбарского полка». Подобный ответ примполковника был довольно неожиданным. Вроде как речь шла о его родном внуке и ему грозила смертная казнь, а ему было чисто по херу на это. «Примполковник, учитывая, что ваш внук, по всей видимости, не до конца понимал, что делает, я решил, я прекрасно знал, что делаю». Илзинар перебил меня своим злобным криком: «Вы ни за что, без всякой причины убили мою спутницу, потому в отместку я потребовал сатисфакции, а вы оказались бесчестным человеком, воспользовались своей аугментикой, схватили меня за ногу, волокли по полу и лестнице, а затем и вовсе трусливо сбежали, приказав меня арестовать и запихнуть в карцер, как какого-то преступника». Юмеркат посмотрел на меня так, словно задавал немой вопрос серьезно. «Я решил, что будет лучше отдать его вам, чтобы вы провели с ним профилактическую беседу». Левая бровь Гиберика поднялась вверх, а все его лицо выражало непонимание происходящего. «Беседу?» – переспросил он и завертел головой из стороны в сторону. «Не думаю, что в этом есть необходимость, комиссар. Если он вас оскорбил своими действиями, то должен понести наказание. Выбор наказания остается за вами». Но Илзинар звучал так, словно он не верил в услышанное от дедушки. «Комиссары не способны оскорбить честь». Прим-полковник строго посмотрел на внука. «Любое их действие непогрешимо и правильно. Потому что бы не сделал комиссар Мерцелиус, это не могло послужить поводом требовать сатисфакции». Лицо парня скривилось в шоке и неверии в происходящее. «Я не знал. Что ж, видимо, тебя довольно плохо обучили», уже спокойно сказал командующий. «Думаю, на этом мы закончили. Вам решать, что с ним делать, комиссар Мерцелиус». «Я понял, прим-полковник», ответил я, уже понимая, что ситуация ни хрена не стала проще, а лишь усложнилась. Взяв парня за руку, я стал его поднимать. «Вставай, идем». Парень поднялся, и мы оба быстро вышли из кабинета Гиберика в коридор, где меня ждали Рингер, Рат, Бюрдар и Гихьян. Я мысленно пытался понять, что делать. Гиберику на внука было абсолютно похуй. «Расстреляю, отпущу», его это не волновало. Подобное меня даже не удивляло, учитывая, что он о своем сыне ничего не знал, а его мать едва вообще вспомнил. Для меня подобное было просто мерзко. Но что еще хуже, было понятно, что парню просто не объяснили некоторые моменты культуры их полка. Он буквально не знал, что нельзя вызывать комиссара на дуэль. Я, конечно, понимал, что, грубо говоря, незнание закона не освобождает от ответственности, однако, порой это так не работало. Парня воспитали так, впихнули ему идею о том, что нужно вызывать людей на дуэли, если те вдруг их оскорбили, но при этом не объяснили, что комиссаров вызывать нельзя. Был ли он виноват в том, что вызвал меня, искренне считая, что это правильно, или же виноваты те, кто его воспитывал? Хороший был вопрос, и на него я лично для себя ответ нашел. Остановившись, я достал ключ и открыл наручники. Илзинар повернулся ко мне, начав при этом растирать руки. «В общем, так, начал я, отпустить без наказания я тебя не смогу, но и казнить тебя не собираюсь». Парень от такого шокированно уставился на меня, словно я сказал что-то уникальное. «Ты в снабжении хорошо разбираешься, сейчас от ответа зависели мои дальнейшие действия». «Да-да, хорошо, я сдал все экзамены в местной академии, потому мне и дали чин капитана, не подкупал никого». Не договаривался, это тоже стоило понять. Не-не-нет, парень был прям возмущен моим вопросом. Так, понятно, я выдохнул, пытаясь собраться с мыслями. В общем так, учитывая, что ты сделал, предлагаю идти к нам, в Верлонский полк. Пойдешь в службу снабжения, будешь там смывать свои грехи перед комиссариатом. Альтернатива, плети и разжалование с позором. Что скажешь? Илзинар отошел от меня на шаг и начал пытаться что-то сказать, но язык у него заплетался, из-за чего из него выходили только какие-то нечленораздельные звуки. «Я, ПФ, ММ, сосогласен, да, лучше к вам, хорошо, но если тебя сочтут недостаточно квалифицированным, отправишься на фронт в качестве солдата». «Понял?» Парень закивал. «Да-да, Рингер, мой адъютант быстро подошел к нам, сопроводи этого к нашим, пусть оформляют, как добровольцев в снабженский корпус». «Слушаюсь, господин комиссар», коротко ответил Рингер. «Спасибо», кое-как проговорил Илзинар напоследок, после чего направился вместе с Вималтом по коридору. «Эх, душа моя добрая», произнес я. «Все же, казнить или как-то еще сильно наказать его у меня рука не поднялась. Проучить и отправить к дедушке, чтобы он там по жопе ему надавал или еще что-то, это да, это запросто, но вот казнить или бить плетьми за такую мелкую ошибку. Нет, все же это было несправедливо. Конечно, не факт, что он сможет стать у нас снабженцем, тогда ему придется идти в простые солдаты, а это тоже опасно. Но как по мне, там был хоть какой-то шанс выжить, и все равно это было лучше разжалования с позором, после которого он останется на планете в статусе бездомного и безработного. Куда ему тогда идти? Без боевого опыта вариантов у него явно будет немного. После того, как Рингер и Илзинар ушли, я вместе с остальными направился к другому кабинету, малому тронному залу, в котором мы должны были провести очередное заседание всего Верховного командования. На нем мы должны были обсудить все происходящее и, что особенно важно, ответить на самый главный вопрос, что делать дальше. И пока мы ждали, мысли в голове вновь и вновь возвращались к происходящему с Гибериком. Действительно ли ему было настолько плевать на своего внука, и действительно ли он вообще ничего не знал ни про него, ни про то, что он стал любовником самой важной женщины на всей планете, матери губернатора, а потенциально, его отчимом. Ведь если так, то получилось, что связи Ильзина Разбингера не были причиной того, что Гиберик так сильно хотел защитить Надракта. Он это делал или потому, что так сказал Алтанзар, или потому, что он считал это правильным, или же он просто сделал вид, ему плевать, чтобы никто ни в чем его не заподозрил. Тогда выходило, что Ильзинар все сделал сам, а Гиберик лишь не мешал ему, а потом пытался защитить Надракта, как того требовал Алтанзар. Какого-то задания он явно не давал Ильзинару, иначе тот не стал бы вызывать комиссара на дуэль, это бы слишком тупо, и уж точно не стал бы строить дурочка, особенно, когда Гиберик его, по сути, кинул. Ведь только мое сочувствие спасло его от смерти и позора. Как же все сложно, сказал я сам себе, сидя рядом с малым тронным залом. И при этом я понимал, что Гиберик, по сути, ничего не нарушил. Алтанзар за него все сделал, а он просто ему поддакивал, отдавая нужные приказы. Тут ни к чему было придраться. Вариант с тем, что Гиберик и Алтанзар были в сговоре, был, как по мне, уж слишком маловероятным. Да, они воевали на одной планете, а Гиберик там тоже был прим-полковником, однако Алтанзар там не был прим-комиссаром. То есть работали не так тесно, как сейчас. Да и Алтанзару это все не нужно, если так подумать. Единственная его выгода, какую я видел, выслужиться перед Харьянди, чтобы получить от него хорошую характеристику, что гипотетически откроет ему дорогу к званию лорд-комиссара в дальнейшем. Или он того просто боялся и не хотел портить себе репутацию в его глазах. Гиберик же ему мало, что может предложить, чтобы Алтанзар так сильно рисковал. Ладно, это пока оставим. Принял я решение. Все же, сейчас у меня было куда более насущные проблемы. Одна из них заключалась в Адептус Арбитрис. У Кабужета Женеви все же получилось взять штурмом цитадель. После боев большая часть солдат там сдалась в обмен на амнистию, а все лидеры группировок были убиты с несколькими десятками самых верных сторонников, никто из них в плен не сдался и пал в бою, сняв с себя все знаки различия. Теперь в Арбитрис был мир, так как все приняли Женеви в качестве нового Марицелума, чему я был, конечно же, рад. Только вот радость мою омрачали последствия всей этой бойни. Потери были колоссальные. По сути, весь штат Арбитрис на планете потерял что-то около 60% всего личного состава. Выяснилось, в фортах правосудия также были свои личные гражданские войны как в самом начале, так и после того, как туда приходили чьи-нибудь эмиссары. Плюс к этому, на десятинных мануфакторумах в первые дни также прошли массовые аресты и полевые расстрелы в казармах арбитраторских гарнизонов. Причем все это были именно что безвозвратные потери, то есть убитые, раненых, которые пережил бойню в Мидблоке, потому что не находились там, все же смогут вернуться в строй после реабилитации. Самые большие потери понес отдел Вереспиксов, около 90% всего отдела были мертвы, а это были как сами Вереспиксы и их помощники, так и весь огромный персонал экспертов-криминалистов по всем вопросам. Из-за этого отдел Вереспиксов сейчас был практически бессилен в плане расследований различных преступлений, связанных с Десятиной. Да, были еще местные структуры, но без дублирования со стороны Арбитрис проблемы явно возникнут в будущем. Потери в силовом крыле также были весомые, в общей сумме чуть больше половины, что можно было вполне себе признавать катастрофой. Полагаться на Арбитрис в плане наведения порядка на планете теперь не приходилось, ведь половина уцелевших войск или сидела на втором фронте, или же занималась псайкерами, игнорировать которых теперь никто не посмеет после появления твари. Спасибо, нам еще одного могущественного псайкера с нестабильной психикой не надо. Но что самое поганое, вся эта ситуация была надолго, очень надолго. Пополнить штат из кадетов с Халы было нельзя из-за запрета использовать их на планете, где они обучались. То есть гигантский резерв в сотню тысяч человек, что обучались сейчас в на факультете Арбитрис, был просто неприкосновенен. Награн говорил, что кое-как можно будет использовать кадетов старших курсов, проведя им, что называется, практику в поле, однако при этом эта мера была временная, каждый курс после выпуска будет улетать с планеты, как и каждый последующий. В итоге, единовременно Арбитрис будет получать лишь несколько тысяч человек с ограниченной сферой применения, таких кадетов в самое пекло не отправишь. Единственное утешение, которое я находил, заключалось в том, что мы все же смогли ликвидировать Третий фронт, а затем быстро справиться с проблемами после смерти Надракта. Благодаря этому порядок в тылу продолжал наводиться быстрыми темпами имеющимися у нас силами, и нужда в арбитрис не была настолько острой, как могла бы быть. Они все еще были нам очень нужны, но и без них мы могли справиться, пуская и скрипя зубами. Еще одна проблема, которая меня сильно беспокоила, был Барагац. Его найти не могли, никак. Единственное, что удалось найти, это 4 автомобиля неподалеку от трассы, где была колонна Тивгарта, забаррикадированные изнутри в помещениях. В каждом из автомобилей были большие рулоны тонкой сверхпрочной веревки длинной в километр. Все веревки были спущены в мусоропровод и обрывались у различных выходов. При этом все мусоропроводы обязательно хотя бы 2 раза проходили мимо Абдиса, в котором были поломки системы видеонаблюдения. Возникла гипотеза, что Барагац и все, кто пошел за ним, спустились на этих веревках с помощью страховочного оборудования, после чего скрылись в Абдисах, где их нельзя было обнаружить. Вариант с тем, что они переоделись в униформу СПО, отпадал, всех их проверяли на лица. К сожалению, дальше продвинуться не удалось. Ситуация во многих Абдисах была такая, что скрыться нескольким группам людей по несколько десятков в каждом было проще простого. Да, сейчас порядок восстанавливали, одновременно пытаясь отыскать их, но становилось понятно, что им все же удалось скрыться достаточно хорошо. Была вероятность, что скрылись они в одном из храмов, в этом мог помочь какой-нибудь аббат или даже епископ, который был верен Барагацу, хотя Абаш считал это крайне маловероятным, учитывая, что того уже объявили мертвым и у него не было никакого будущего на планете. Меня же больше всего беспокоили слова Тивгарта о том, что Барагац хочет продолжить свою борьбу. Ради чего? Ради должности архиепископа? Или просто потому, что после поражения Тивгарта ему деваться некуда? И каким образом он собирается сопротивляться, учитывая, что с ним ушло всего несколько сотен человек, у которых было просто ручное оружие и пехотная амуниция? Ни положения, ни влияния, ни денег, ни даже банально территории у него не было. Что он собирался делать? И, что самое важное, когда он это собирался делать? Через неделю, месяц, год, он человек немолодой, ему не очень-то долго осталось, тем более без той медицины, к которой он имел доступ за счет экклезиархии. А это значит, что он явно будет пытаться действовать. Все это понимали. Потому сейчас его искали и экклезиархия, и разведка губернатора. Скоро должен будет присоединиться и арбитрис, на него они все же собирались выделить что-то из оставшихся ресурсов отдела вереспиксов. Но результатов пока что не было. Будем ждать. Все же решил я. Все равно ничего другого не оставалось. Спустя еще 20 минут все начали собираться на совещание и нас впустили в малый тронный зал. Собравшихся, как вживую, так и посредством голограмм, было, как всегда, немало. Я с Шеркином и Веркисом, Гиберик с Алтензером, подполковник Абривас, все 4 полковника и комиссара, лорд-комиссар Харьянди, комиссар СПО Майратон, архиепископ Абаш, фельдмаршал Альдихар, Сурагендерис принципал Ункальснарт, а также новоиспеченный и долгожданный арбитр Марица Лумженевис, командующий войсками арбитров Гедис, и наш новый, уже 4-й по счету на моей памяти и 5-й за эту войну, губернатор Мигород 6-й. Последний сидел уже в традиционном облачении губернатора и с короной на голове. Выглядел он устало, и это еще мягко было сказано. Глаза были уставшие и красные, взгляд что-то около «убейте меня», под ними темные пятна, лицо все бледное. Но он все же пытался держаться более или менее достойно своему положению. «Итак, уважаемые господа и дамы, предлагаю начинать», — проговорил Гиберик, когда двери закрылись. «Для начала, я приветствую нового планетарного губернатора Вильяра Уникуса, Мигарата VI, а также нового главу Адептус Арбитрис, арбитр Марица Лумакаю Ужата Женеви». Оба названных мужчины коротко кивнули всем присутствующим. «В общем и целом, ситуация у нас обстоит следующим образом. Нам удалось ликвидировать Третий фронт, который образовался после того, как кронпринц Тивгард Файсатанур вместе с человеком, известным, как Лжебарагац, начали полномасштабное восстание. Также была оперативно пресечена попытка убийства губернатора Мигарата. В тылу ситуация остается напряженной на многих участках, однако она контролируема и имеет тенденции к стабилизации. А это значит, что мы можем начать операцию по ликвидации Второго фронта. Планирование операции было возложено на командующего группировкой, подполковника Абриваса, потому ему и предоставляется слово. «Благодарю, господин прим-полковник», — Абривас быстрыми движениями активировал голокарту, на которой во всех подробностях был показан весь второй фронт и окрестности, несмотря на серьезную активность агентов, культистов и различных асоциальных элементов. Нам все же удалось подготовить все необходимое для проведения операции «Костер». Вы еще и название операции дали. С небольшим удивлением сказал я сам себе. Как-то за все время, пока я тут пребывал, это был первый раз, когда войсковой операции давали название. На Акитас Прайм как-то без этого обходились. Правда, стоило признать, название для операции было, в какой-то мере, достаточно символичным, учитывая, с кем нам придется сражаться. План операции следующий. Войска первого эшелона начнут единовременное наступление через все без исключения проходы, как гражданские, так и коммуникационные. После слов подполковника на карте начали появляться сотни маленьких желтых линий. Некоторые из них извивались из стороны в сторону, другие же шли строго прямо. Также многие линии шли сверху и снизу, через потолки и полы. Лестницы на верхних и нижних линиях фронта были подорваны или нами, или культистами, потому такой способ наступления оставался, по сути, единственным. Каждая штурмовая группа будет иметь на вооружении как обыкновенное вооружение, так и стабберное оружие с серебряными боеприпасами на случай столкновения с тварью. Убить ее при первом же столкновении шансов практически нет, однако это позволит ее хотя бы ранить и заставить отступить, чего будет вполне достаточно для продолжения продвижения наших войск. Основной стратегией во время наступления будет неравномерность продвижения. Как только одна атака достигнет успехов, другие атаки вблизи должны быть замедлены, а в образовавшийся прорыв будет направлено подкрепление для атак во фланге и окружение войск противника, которые будут связаны боем. Это не даст культистам организованно отступить и вновь продолжить оборону. В это время войска второго эшелона будут двигаться позади для обеспечения должного контроля за окончательной ликвидацией тех, кто смог спрятаться. Одновременно с этим ударная группа 1 под командованием майора Себастьяна Веркиса из 15-го Верлонского полка и ударная группа 2 из 1008-го Мингарского полка под командованием майора Имридерикора начнут одновременно исходящееся наступление для разделения второго фронта на две части. На карте второй фронт постепенно сжимался, все сильнее превращаясь во что-то, похожее на объемный сплюснутый прямоугольник, после чего с двух длинных концов, на всех этажах, начали идти толстые синие линии, которые соединились практически по центру территории культистов. Спустя 5 часов основное фронтовое наступление будет остановлено. Войска первого эшелона выйдут на необходимые позиции там, где этого не получится сделать по графику, займут оборону и восполнят потери из второго эшелона. Третий, последний эшелон также подведет свои войска ближе к фронту. Наступление групп 1 и 2 будет продолжаться беспрерывно до окончательного соединения. Спустя 8 часов отдыха наступление по фронту будет продолжено по заранее разработанным планам и войска должны будут за 5 часов выйти на третий рубеж, потом на четвертый и пятый, с такими темпами и перерывами. Затем со стороны групп 1 и 2 начнутся наступления навстречу наступающим частям для повторного разделения территории противника для образования 4 отдельных территорий. Появились еще 2 синие линии, которые начали отходить немного в стороне от той точки, где соединились группы 1 и 2, и соединились с линией фронта. Как только это будет сделано, спустя сутки начинается последняя фаза, непрерывное наступление всеми силами с заменой сил каждые 3 часа с целью окончательной ликвидации фронта. Вскоре второй фронт полностью исчез, оставив после себя только желтые линии наступления. Расчетное время операции – 4 дня. Допускается, что она может затянуться еще на 2-3 дня, но не более. На этом у меня все, господин прим-полковник. Я размышлял над услышанным планом. В принципе, ничего сложного в нем не было. Учитывая положение культистов и наше преимущество в количестве солдат и боеприпасах, от нас не требовалось прибегать к каким-то совсем уж мудреным хитростям. Нужно было просто давить их со всех сторон одновременно и перебить всех и каждого, кто там находился. О том, чтобы предлагать им сдаться, не шло и речи. У меня даже желания такого не было, да и было понятно, что меня после такого предложения скорее всего просто разжалуют. Комиссаров, равных мне по рангу, тут хватало для подобного. «Есть один вопрос, подполковник», — проговорил Гиберик, задумчиво смотря на карту, «почему расчетные сроки такие длительные? Ожидается серьезное сопротивление противника, господин прим-полковник», — спокойно ответил Бривас. Культисты явно осознают свое положение, они знают, что отступать им некуда и что мы шансов на капитуляцию у них нет. Скорее всего, они смогли заготовить серьезные оборонительные укрепления. При этом мы уже успели понять, что они полностью лишены страха. Вследствие этого они наверняка начнут держать оборону до последнего, намереваясь продать свои жизни подороже. Также мы ожидаем, что они откажутся от каких-либо контратак, чтобы не тратить свои силы. Потому мы не ожидаем быстрого продвижения. Прим-полковник задумался. Что ж, с этим понятно, Гиберик все еще выглядел задумчивым, как по мне, план достаточно хороший. У кого-то есть какие-то вопросы? Да, прим-полковник, у меня есть один, сказал я, решив поднять одну важную тему, о которой задумался сегодня, когда из мыслей стала уходить тема Тивгарта и Баргатца. Насколько известно, во время восстания культистов и занятия ими территорий, несколько тысяч детей пропали без вести. Скорее всего, они находятся на оккупированных территориях и есть вероятность, что они еще живы. Какова будет судьба тех, кого мы сможем спасти? Лицо командующего плавно начало меняться с довольного на слегка удивленное. У остальных лица были примерно такими же. Не думаю, что мы можем позволить себе оставлять выживших среди тех, кто остался на той стороне, проговорил Алтензар. Вы предлагаете их казнить? Спросил удивленно Ширкин. Нет, полковник Ширкин, серьезным голосом ответил прим-комиссар, казнят по приговорам, а к тем детям придется использовать эвтаназию. Ни в коем случае, довольно громко произнес Абаш, привлекая к себе всеобщее внимание, дети не несут ответственности за то, что остались на территории культистов и не могли оказать какого-либо сопротивления, а потому никого из детей мы не имеем права убивать. Как бы грустно это ни было, я солидарен с прим-комиссаром. Гиберик отнюдь не звучал как человек, которому было хоть на йоту жалко тех гипотетических детей, которых мы сейчас обсуждали. Те дети уже слишком долго находились под тлетворным влиянием твари и ее псевдорелигиозных бредней. И именно поэтому мы обязаны им помочь, прим-полковник. С еще большим рвением проговорил архиепископ, и было видно, как Гиберику не очень нравится тот напор, который на него сейчас шел. Все же, с ним говорил планетарный глава экклезиархии, адептус министерум приложит все усилия для того, чтобы очистить разумы спасенных детей от скверны, чтобы дать им шанс на будущее в империуме человечества. Я солидарен с позицией преподобного архиепископа, проговорил Мигород, посмотрев на Гиберика. Все же это дети, мы не можем просто взять их и убить. Боюсь, их души уже могут быть безвозвратно искалечены той порчей, что распространяет тварь своими проповедями. Все же, детский разум более хрупок, нежели взрослый, продолжил Алтензар. Даже если и так, наша задача, хотя бы попытаться их спасти, не уставал вещать архиепископ. Он, по всей видимости, собирался давить до конца, в случае, если даже мы с этим не справимся, тогда уж не останется ничего другого, кроме как обеспечить им безболезненную смерть, чтобы избавить их от мучений разума. От таких формулировок становилось не по себе. Все же, мы тут про детей говорили. Однако, стоило все же признать, позиция Абаша была вполне себе приемлемой, нам действительно стоило хотя бы попытаться спасти тех детей, которые остались на территории культистов. Как по мне, это наилучший выход, произнес я, обратив на себя не сильно довольные взгляды Гиберика и Алтензара. А что делать с детьми, которые попытаются воевать с нашими войсками? Добавил от себя прим-комиссар, все же, из Лазгана и дети стрелять могут. С этим тоже было трудно поспорить. И это тоже было довольно важно. Дети, которые будут оказывать нам открытое сопротивление, будут ликвидированы, сразу ответил я, чем удивил прим-полковника и прим-комиссара. Не сказать, что было приятно такое говорить, но приходилось, жизни наших солдат во время боя в приоритете. Жаль, конечно, что до такого дошло, но я должен согласиться с этим, прозвучало от Абаша. Мои глаза периодически смотрели на реакцию Харьянди. Тот смотрел на нас всех холодным взглядом, но никак не реагировал на все это. По всей видимости, не видел смысла. Что ж, понятно. Кто-то еще желает выступить по теме. На вопрос Гиберика оставшиеся офицеры промолчали, поглядывая друг на друга. В таком случае, сделаем так, все дети, найденные на территории культистов, должны быть спасены и доставлены в Адептус Министерум. Если они будут нести угрозу жизни солдатам, они подлежат ликвидации. Есть еще у кого-то какие-то вопросы? Да, прим-полковник, произнес Сурагендарис принципалум Кальснарт, насколько известно, появление второго фронта серьезным образом повредило десятинной логистике, и пускай ни один десятинный мануфакторум или склад не был захвачен войсками твари, они оборвали десятки различных дорог, которые использовались для быстрой доставки необходимых в производстве компонентов. В первую очередь, речь идет о тяговых подстанциях, которые используются грузовыми поездами, трамваями и троллейбусами, а также зарядные станции, которые позволяют дозаряжать поезда, фуры и грузовики. В случае, если они получат серьезные повреждения в бою, их ремонт может занять слишком много времени. Потому у меня будет очень большая просьба ко всем командующим, которые будут участвовать в операции, попытайтесь свести повреждения на подобных объектах к минимуму, чтобы не нанести еще больший ущерб десятинному производству планеты. Нашел, о чем просить, проговорил я мысленно. Согласен с уважаемым Цурагендарис принципалумом, вдруг сказала Женеви, десятинное производство на планете и так рухнуло на четверть с начала войны и всех тех событий, что произошли. В этом году планета и так не сможет выполнить десятинные планы по многим показателям. Усугублять это нельзя. Я также согласен с этим, продолжил уже Мигород. Мы должны сделать все, чтобы как свести ущерб к минимуму там, где это будет возможно. Довольно сомнительно, что это получится сделать, произнес полковник Урвириш. Во время штурма у нас не будет времени следить за тем, что мы штурмуем, и уж тем более заботиться о сохранности чего-либо. Именно, продолжила Фингердис, в приоритете, жизни солдат и ликвидация культистов. Все остальное второстепенно. Десятина не может быть второстепенной, взвился Кальснарт, посмотрев на женщину прямо-таки волком, она всегда занимает первый приоритет по важности. И необходимо сделать все, чтобы обеспечить безопасность в десятинной промышленности. Гарантии тут никто дать не сможет, довольно холодно произнес полковник Вальцевский, в бою у нас не будет времени разбираться, что нам нужно сохранить, а что нет. Именно, вторил ему Тласгахар, тем более, что нам, по всей видимости, придется зачищать каждое помещение от культистов. К тому же, какая-либо осторожность может привести к медлительности, закончил Ширкин, а это недопустимо. Цурагендарис принципалум прав, голос Харьянди заставил все внутри сжаться, десятинная промышленность планеты так слишком сильно пострадала. Если у нас есть возможность ускорить ее восстановление, это необходимо сделать. Все офицеры между собой переглянулись с некоторым волнением и даже страхом, в то время, как Кальснарт выглядел очень даже довольным собой. Понятное дело, на его сторону встал Харьянди. Тут даже Гиберик был бессилен. Думаю, мы сможем немного скорректировать план, чтобы добавить в него объекты с приоритетом сохранности, начал примполковник немного взволнованно, однако, все же должен сказать, гарантий дать тут никто не сможем. Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить инфраструктуру, но при этом будет сохраняться риск, что она будет повреждена во время боев или что культисты начнут ее разрушать при отступлении. Будем надеяться, что удастся сократить разрушение до минимума, ответил Кальснарт. Мы постараемся, Гиберик вновь окинул всех взглядом, кому-то есть еще что-то сказать. Да, уважаемый примполковник, обратил на себя внимание Марица Лунженеви, как вы все знаете, в Адептус Арбитрис наконец-то завершился серьезный конфликт. Последствия его все еще оцениваются, но даже предварительные расчеты показывают, что они катастрофические. Потери персонала Арбитрис огромные, и у нас нет возможности их быстро восстановить. Потому я бы хотел попросить, по возможности, сократить использование сил Адептус Арбитрис на втором фронте, чтобы они не понесли слишком сильных потерь и смогли в дальнейшем вернуться в строй для охраны десятинных мануфакторумов. Поддерживаю предложение уважаемого арбитра Марица Лума, тут же ответил Кальснарт. Остальные, однако, не сильно были этому рады, и это было хорошо видно. В принципе, просьбу Женеви я понимал, Арбитрис действительно понесли серьезные потери, и дальнейшие сражения на втором фронте могли серьезно сказаться на их численности, ведь легкой прогулочки там уж никак не ожидалось. Но с другой, именно по этой причине нам нужны были арбитры. Это будет довольно сложно сделать, уважаемый арбитр Марица Лум, произнес Гиберик, и было видно, как ему было неудобно говорить, все же арбитры – это достаточно опытные и стойкие бойцы, которые смогут оказать нам весомую поддержку при ликвидации второго фронта. Я это понимаю, уважаемый примполковник, Женеви звучал довольно искренне, однако, ситуация все же требует от меня просить о подобном. К тому же, на втором фронте были скоплены достаточно внушительные силы, добавил Кальснард, не думаю, что снижение активности арбитрис будет иметь какое-то решающее значение. А вот тут уверенности быть не может, начало Урвириш, арбитры должны были поддерживать войска пяти новоприбывших полков, так как они имеют куда больше опыта войны в местных условиях. «У вас ведь есть СПО и подразделение Верлонского полка», – возразил Кальснард, – «опыта у них уже вполне достаточно, чтобы оказать вам весомую поддержку». «Это действительно так», – ответил до этого молчавший фельдмаршал Альдихар, – «мы могли распределить силы нужным образом, чтобы сократить использование арбитрис. У нас нет должного доверия к подразделениям СПО, уважаемый фельдмаршал», – проговорила Фингердис, – «они продемонстрировали себя». Как не самые стойкие бойцы в плане противостояния агитации твари. Я понимаю вашу обеспокоенность, уважаемый полковник Фингердис, начал Майротон, и признаю, в самом начале возникновения второго фронта, такое действительно было. Однако, готов вас заверить, с этим проблемы решены. Я и весь комиссариат СПО Вильяру Никуса провели достаточно масштабную работу. Солдаты СПО не дрогнут. Думаю, уважаемый фельдмаршал прав. Все же сказал свое слово Гиберик. Если перераспределить войска, мы сможем сократить использование арбитрис, чтобы в дальнейшем усилить безопасность десятинных мануфакторумов. «Благодарю, уважаемый примполковник», — ответил Женеви. «Не сказать, что мне уж очень сильно нравилось подобное решение, но оно все же было необходимым, это стоило признать. Итак, есть у кого-то еще какие-то вопросы к плану подполковника Абриваса?» На вопрос Гиберика все промолчали. «Что ж, в таком случае...» Это совещание объявляется закрытым. Все свободны. Спустя час. Малый кабинет губернатора. Благодарю, что согласились прийти, уважаемый комиссар, произнес Мигород, когда я сел перед ним в уже знакомом мне кабинете. Он был уже третьим губернатором, которого я видел в этом кабинете. Казалось, что совсем недавно меня сюда пригласил Линдик после суда экклезиархии надо мной, чтобы поговорить о его подозрениях в сторону Тивгарта. Хотя на самом деле... С тех прошло уже немало времени, несколько месяцев, если быть точным. Я кивнул губернатору и слегка улыбнулся. Если кто-то просит о встрече, то я стараюсь не отказывать, если могу себе это позволить. Тем более, когда об этом просит планетарный губернатор. Приятно слышать, кивнул мне в ответ парень. В первую очередь, я бы хотел лично выразить вам благодарность за то, что спасли мне жизнь. Секлерт был достаточно близок к тому, чтобы прорвать нашу оборону. Тогда бы последовал штурм поместья и я был бы убит, без вариантов. Моя жена и дети, вероятнее всего, тоже. Потому я у вас в неоплатном долгу, комиссар. Спасибо. На душе стало как-то тепло. Казалось бы, простое слово «спасибо», но как же от него было приятно. Всегда пожалуйста, губернатор. Я рад, что мы успели, согласился я. Хоть и жаль, что Секлер все же опустился до подобного, из-за него погибли люди. Да, жаль, но поверьте, это в его стиле, уже куда более расслабленно произнес губернатор, я его плохо знал, мы все же росли порознь, но я за ним наблюдал. Как-никак, он мой единокровный брат, мы ведь семья, ну, были ею. Он вырос во вседозволенности и очень, скажем так, настойчивым. Он всегда пытался получить то, что хотел. Причем в методах он не скупился. На своей первой жене он женился только из желания с ней переспать, по-другому она не соглашалась. Довольно, неожиданно. Понимаю, сам был удивлен, когда узнал. К тому же, он довольно сильно меня презирал, это, скорее всего, постарался отец. Поэтому Секлерт сразу же попытался меня остановить, когда я сообщил, что не собираюсь отказываться от престола, тогда я уже понимал, что являюсь наследником. Хотя я и не ожидал, что все произойдет настолько быстро. Новость о гибели Надракта повергла меня тогда в шок, никогда бы не подумал, что подобное может произойти. Уж поверьте, тут все были в шоке, честно сказал я. У меня до сих пор в голове до конца не укладывалось, как можно было так погибнуть. Могу поверить, но главное, что все обошлось. Мы смогли продержаться до вашего прибытия и Секлерт получил по заслугам. Последнее Мигород проговорил не без удовольствия. К своему единокровному брату он теплых чувств не испытывал, и, что также важно, вы смогли быстро разобраться с дядей Имзартом, причем довольно экстравагантно. Вот уж чего не думал когда-нибудь увидеть, как Абдислакума ругают, словно ребенка. Я позволил улыбке появиться на лице. Обычно я действую по-другому, но в тот момент уже сил не было никаких. Стоило только губернатору умереть, как претенденты начали появляться как грибы после дождя. Мигород немного недоуменно посмотрел на меня. «Дождь – это ведь когда вода с неба падает, насколько я знаю». Подобную формулировку было довольно странно слышать от парня 23 лет. Однако, надо было все же понимать, что он был жителем Улья, где кругом были потолки, а из погодных явлений был разве что сквозняк. «Да, и после него быстро начинают расти грибы». «Я понял», – кивнул Мигород. И ваша метафора тут вполне уместна, потому что Секлерт и дядя Имзард были не единственными, кто попытался захватить престол после смерти Надракта. Вот как, удивленно произнес я, после чего сосредоточенно посмотрел на губернатора, мне об этом не сообщали. Здесь, не все так просто. Пока Секлерт штурмовал мое поместье, а дядя Имзард пытался добраться до нас, кузен Цатар, сын Имзарта, по всей видимости, пытался начать штурм главного дворца. Теперь пришла очередь меня смотреть недоуменно на губернатора. По всей видимости, Цатар добрался до поместья клана Арфар, к которому принадлежит его жена, Бикира Арфар. После этого он о чем-то разговаривал с главой клана, своей тещей, Риматой Арфар, продолжил губернатор, о чем именно, неизвестно. Однако после этого Римата вызвала все руководство клана, а затем и послов еще двух финансовых кланов, Жамаш и Киуде. А разъехались они все только после того, как вы казнили Секлерта и отругали дядю. Со стороны выглядит не слишком подозрительно, признался я, но я уже привык, что за этим может что-то скрываться. Именно. Этот клан занимается финансами и имеет внушительные силы СКО, которые он не стал отправлять на борьбу с Тивгартом, ссылаясь на серьезные диверсии на железнодорожных путях и необходимость охранять отделения своих компаний. У остальных тоже есть свои войска. Претор, полковник и разведка предполагают, что Цатар пытался убедить их повести войска на дворец, чтобы захватить его и провозгласить себя губернатором. В таком случае, даже если бы я, Секлерт и дядя Имзард были живы, сделать мы уже ничего не смогли бы. Но, по всей видимости, кланы все же не решились этого делать вследствие вашего вмешательства во все эти события. Я задумался над услышанным. Только вот это все предположения, так, Мигород неохотно кивнул. Именно. В этом и заключается главная проблема, доказательств нет никаких. И если я попытаюсь его арестовать, то это будет воспринято окружающими, довольно плохо. У меня возникло чувство дежавю. И Линдик, и Надракт говорили точно так же в отношении Тивгарта. Я своего напряжения не скрывал. Чем все закончилось, мы знаем. Если у вас есть какие-то подозрения, то советую вам действовать. Я не хочу, чтобы у нас начался очередной путч. У нас не будет ни времени, ни сил еще и его преодолевать. Я понимаю ваше беспокойство, уважаемый комиссар, но здесь есть еще одна деталь, касательно которой я хотел с вами поговорить. Именно из-за нее я пока что не собираюсь арестовывать Имзарта и тем более Цатара. На моем лице проявилась задумчивость и одновременно скепсис. Я слушаю. Главным наследником на данный момент является дядя Имзарт, за ним Цатар. У того есть жена, она уже на 6-м месяце беременности и вскоре родит мальчика, который станет третьим в очереди. Они трое, барьер для претендентов из более далеких линий, то есть потомков уже моего прапрадедушки, Дирхамда 14-го. А желающих попытаться захватить престол среди них найдутся. И тут есть один важный момент. Имзарт запуган вами до полусмерти, со вчерашнего дня сидит под капельницей после нервного срыва. Цатар выдал себя и мы знаем, кого он будет привлекать на свою сторону, если попытается вновь захватить престол, а его сын, по понятным причинам, и вовсе вне конкуренции. Мой скепсис начал спадать. Было понятно, о чем говорит Мигород. То есть Имзарт и Цатар слишком удобные противники, чтобы их казнить, подытожил я. Именно, Мигород уверенно кивнул, если их казнить, нам придется столкнуться с людьми, которых мы знаем гораздо хуже. Собственно, по этой причине не Линдик, ни Надракт не пытались что-либо сделать с Тивгартом и его семьей. Речь шла о 12 претендентах на престол, которых он знал лично, а никто из других претендентов даже не думал над тем, чтобы пытаться с ними что-то сделать. Другое дело, что Линдик не смог удержать над ними контроль, а Надракт уже ничего не успел сделать. Я же сделаю все, чтобы не допустить их ошибок. Что ж, надеюсь, у вас это получится. В этом потребуется и ваша помощь, комиссар, у этих двоих есть враги, и они наверняка попытаются вас использовать для того, чтобы убрать их вашими руками. Будьте осторожны и главное, не действуйте слишком резко. Имзарт не идиот, он достаточно решительный человек, но не импульсивный, мстить вам за унижение он вам не будет. Так что если что-то случится, а вы начнете подозревать его, даже при наличии доказательств, крайне сомнительно, что это будет он. «Я учту это, губернатор», — проговорил я. «Все же», — парень говорил толковые вещи, «однако и вы будьте осторожны. Если Имзарт или Цатар будут представлять опасность, то лучше не медлите. Разбирательства с Тевгартом нам стоили слишком много, чтобы мы рисковали это повторить». Мигород заметно помрачнел. «Сделаю все возможное, комиссар», — произнес он, после чего устало выдохнул. «Думаю, вам следует отдохнуть», — посоветовал я. «Отдыхать мне некогда, комиссар. Мне надо быть губернатором. И как у вас получается им быть? С одной стороны, мой опыт коммерсанта тут очень даже помогает. Отличие от моей компании тут скорее в масштабах. В механизме управления планетой куда больше деталей. И одновременно сейчас у нас гораздо больше проблем. Разговоры с министрами удручают. И насколько все плохо?» Уже более серьезно спросил я. «Достаточно, чтобы мы начинали беспокоиться. Последствия от беспорядков огромные. Хуже всего сейчас дела обстоят с индивидуальными банкротствами. Огромное количество людей лишились работы и не могут оплачивать долги. Некоторым и вовсе долги по наследству перешли, а банки отказывают в реструктуризации долгов, так как не хотят рисковать. Многие кредиты были застрахованы, но у страховых компаний нет столько средств, чтобы всем возместить ущерб. У многих деньги лежали на депозитах или были инвестированы, и часть этого уже не вернуть. То же самое с трудовыми и пенсионными фондами. И при этом, штрафные мануфактуру мы не способны дать столько мест для отработки долгов. А безработица начнет снижаться минимум через месяц, пока экономика начнет перестраиваться под новые реалии. «Вы способны с этим справиться?» – серьезным голосом спросил я. «Все же, было понятно, что ситуация действительно серьезная. Способов тут немного. Мы создадим условия для выкупа кредитов населения с отсрочкой выплат на несколько лет. Сейчас Центробанк занимается тем, чтобы дать наличность банкам и вольным ростовщикам, тоже с отсрочкой и минимальной процентов. Это поможет стабилизировать ситуацию, так как население не придется некоторое время тратиться на выплату кредитов. Самое главное, чтобы на фронте все было спокойно, тогда коммерсанты будут готовы рискнуть. Куда хуже ситуация с логистикой, бунтовщики все еще продолжают свои экономические диверсии. Тут приходится все сильнее контролировать все, что отнимает у нас ресурсы. Также придется ввести на планете некоторые ограничения по карточкам, чтобы нельзя было покупать один и тот же товар несколько раз в разных магазинах. Это еще сильнее замедлит бунтовщиков в плане выкупа товаров за фальшивые деньги. «Я не специалист в экономике, так что, тут полагаюсь на вас», — ответил я. «Если уж губернатор говорил, что это поможет, я ему мешать не собирался. Тут мы справимся», — кивнул мне уверенно губернатор. «Что ж, думаю, на этом мы можем закончить. Комиссар, у меня сейчас будет совещание с Министерством инфраструктуры. Был рад с вами пообщаться». «Конечно, губернатор, не буду вас отвлекать. Хорошего дня, и вам того же». Встав с кресла, я развернулся и направился к выходу. У меня оставалось свободными еще сутки, чтобы провести их в апартаментах, чтобы потом направиться на второй фронт. Спустя 5 часов, и в общем, врываемся мы на этот склад, орем всем руки за голову. И тут нам открывается картина: какой-то парень стоит в трусах и футболке, а еще один торчит из венты наполовину, а на вытянутой руке держит штаны, рассказывал Рад, пока мы все сидели за ужином. От услышанного все заулыбались, даже обычно хмурый Бюрдар. Оба смотрят на нас с глазами огромными, а потом командир такой выдает: «Так, не знаю, что тут происходит, но штаны отдай ему и вылезай». На этом все засмеялись. Было приятно вот так просто посидеть и поговорить обо всякой всячине. Это позволяло расслабиться. Оказалось, что это диверсанты были. Они пытался вылезти, но не удержался, а второй попытался его за штанину схватить, а тот и выскочил из них, потому что на резинке были. «В общем, мы долго еще с этого ржали», — продолжил Рад. «Помню, как наш рингер наводил порядок на корабле, когда мы сюда летели», — продолжил я, отчего парень неловко улыбнулся. «Было дело», — ответил он. «О, а что было?» – спросил Рад заинтересованно. «Ну, в общем, был я у девушки», – вежливо произнес Вимолт. «Все же, тут был еще Антуан, и тут прибегают ко мне, говорят, что экипаж на наших идет толпой, а я ж адъютант комиссара, у меня оружие ведь есть». «Ну, я схватил лазган и побежал туда. Там собралась толпа, которая требует, чтобы мы все покаялись, потому что поломки, видите ли, на корабле из-за того, что мы все грешники. Я на них ору, оружием угрожаю, на меня орут в ответ». Так и продолжалось, пока корабельная полиция, ну как ваши протексы, не прибежали и не начали всем дубинками мозги на место вправлять. И только когда комиссар пришел, я заметил, что все эти проблемы я решал в одних трусах. Все вновь засмеялись. «Ой, боже, император, я как это представлю», — ответил Рад, — «у меня еще было, кстати, однажды». В этот момент в дверь позвонили, прервав парня и заставив всех посмотреть в сторону выхода. Это было довольно неожиданно. «Это еще кого сквозняк принес?» Рад встал из-за стола. «Сейчас проверю». Адъютант скрылся в холле, и несколько секунд все молча ждали ответа. «Комиссар, к вам это, комиссар пришла, какая-то». Все внутри буквально запылало огнем от волнения. «Неринта, неужели, она наконец-то решила прийти? Неужели, я ее наконец-то увижу, наконец-то снова с ней поговорю?» «Иду», — резко ответил я, после чего встал из-за стола и тоже направился к выходу, уже чувствуя волнение всеми живыми частями тела. Но стоило мне посмотреть на экран, вмонтированный в стену рядом с дверью, моя радость быстро сменилась недоумением. На экране действительно была женщина в униформе комиссара, но это была не Неринта. Это была блондинка с короткими волосами под каре, с аугментированным правым глазом и только правой ладонью. Лицо также было совершенно другим, более вытянутым и треугольным. Но при этом я видел, что на ней был мундир именно корабельного комиссара, а в руках у нее был довольно большой ручной кейс из пластмассы. Может, сообщение какое попросила передать, подумал я про себя, открывая дверь. «Доброго дня, комиссар Мерцелиус», — произнесла женщина. Такое обращение заставило удивиться, она обращалась ко мне, как к равному по званию. Только сейчас я заметил, что она действительно была именно что комиссаром, а не младшим комиссаром. «Комиссар Тифа Кьюхиндер», — продолжила девушка, сложив руки аквилой, — «разрешите войти?» «Да, конечно», — сказал я, впуская девушку внутрь. Она вошла внутрь и закрыла за собой дверь, пока я сам пытался понять, где я слышал эти два слова «Тифа и Кьюхиндер». Словно я их уже слышал, но никак не получалось вспомнить. «Я пришла, чтобы сообщить вам касательно комиссара Неринты Фангард», — начала девушка, и голос ее был печальный. «Я слушаю». Внутри себя я чувствовал волнение. «Она погибла». Несколько секунд я стоял, не в состоянии что-либо сказать, и одновременно пытался осмыслить услышанное. «Погибла. Неринта погибла. Как?» — только смог выдавить я из себя. «Авария на шаттле во время подъема на корабль, 4 дня назад. Несчастный случай. Все, кто находился на борту, погибли. Она погибла. Ее больше нет. Я ее больше не увижу. Никогда. Она просила, в случае чего, передать вам ее вещи». Тифа поставила кейс на пол. «Мне очень жаль, комиссар. Она любила вас». Я не слушал, не мог уже ничего слушать. Развернувшись, я молча направился на кухню. Ее больше нет. Перед глазами проносились все те моменты, которые мы смогли провести вместе. Ее больше нет. Наши первые встречи, наши разговоры, наш последний разговор, последнее предложение, которое она мне сказала. Ее больше нет. Я ненавижу свою работу, ненавижу, кем стала. Но как же я рада, что встретила тебя. Ее больше нет. «Комиссар?» — удивленно спросил Бюрдар, пока я встал у стола и оперся на него руками, чувствуя, как сил стоять самому уже не было. Затем, больше не в состоянии сдерживаться, я закричал, надрывно, истошно, во всю силу горла, до хрипоты и боли, на которую я не обращал никакого внимания. И только, когда воздух в легких закончился полностью, я почувствовал, как сил уже ни на что не осталось и сознание начало меня покидать. Глава 117. Спустя 4 дня. Комиссар Августин Мерцелиус. 2 минуты. Прозвучал голос лейтенанта Чендуэта, который командовал взводом гвардии. Именно с ними мы собирались идти в бой против культистов. Все было готово. Все войска подведены. Припасы подвезены. Лазареты готовы. Часть из этого было проверено лично мной, чтобы показать, насколько все важно и что не нужно отлынивать. И вот, наконец-то наступил день, когда мы должны были идти в наступление. День, когда мы начнем уничтожать культистов. День, когда мы начнем разбираться с проблемой, которую устроили нам бунтовщики. Ведь, по сути, именно из-за них все началось. Именно они разозлили того псайкера, который из-за страха перед Филгейртом потребовал от него снять шлем и залезть к нему в голову, оставив в нем что-то, что потом превратилось в тварь. Если бы не они, то ничего бы этого не было. Тогда Филгейрт был бы жив, а нам бы не устроили всю эту гигантскую проблему с тварью и культистами. Тогда не погиб бы Аскирт, и тысячи, многие тысячи других людей. Я знал, что их уже не вернуть, знал, что ничего уже не исправить. Но самым важным было то, что мы наконец-то начнем наступать. По-настоящему наступать. Да, мы уже наступали однажды, чтобы спасти окруженных солдат. Наступали, чтобы прорвать Большое кольцо. Но все это были лишь локальные успехи. Тивгард тоже был несчет, там нам удалось все это остановить, а затем решить все более или менее мирно. Он не успел стать проблемой подобных масштабов, как и беспорядки в тылу. В остальном же мы постоянно отступали под давлением всех тех проблем, что на нас сваливались в гигантских количествах. Но теперь все было по-другому. Теперь мы должны были наступать по-настоящему, должны были перехватить инициативу. Я знал, что это будет сложно. И уж тем более я знал, что это еще далеко не конец, ведь есть еще бунтовщики, которые, судя по всем новым и новым докладам, укрепляются почти так же, как мы укреплялись на позициях 3-го батальона перед возможным наступлением. Причем многие наши идеи они умудрились позаимствовать, что сулило нам большие проблемы. Но это будет потом. А сейчас нам надо было разобраться с тварью. Быстро и окончательно, чтобы мы могли, наконец-то, вздохнуть лучше и сосредоточить все свои силы на бунтовщиках, на той ебаной проблеме, ради которой мы сюда и прилетели. «Одна минута», — вновь проговорил лейтенант. «Я был готов, мы все были готовы. В благодарность за спасение, Мигород подарил всем нам генераторы силовых щитов, за что я был ему очень даже благодарен. А вот о Хилганах пришлось забыть. Мы все же шли в полноценное наступление и в приоритете была установка для фильтр-баллонах, в которых мы сможем дышать несколько часов, какие бы условия там ни были. Единственный, кому достался Хилган, это Гихьян, так как ему фильтр-баллон был не нужен. Остальные же ограничились лазганами и большим запасом батарей. Августин, проговорил вдруг сервитор по закрытому каналу Вакса. Да, будь добр, держи себя в руках. Услышать подобное было неожиданно, я знаю, каково это, терять любимого человека, а потом идти в бой. Мысли всякие возникают. Я промолчал, понимая, о чем он говорит. Неринта, ее больше не было. Я ее больше никогда не увижу. От одной мысли об этом становилось больно и тошно. И особенно больно было от того, что все это произошло вот так просто, по случайности.